Даже если был агентом во времена студенчества, всегда скажет ФБР, что во времена СССР все были агентами КГБ. И сдаст меня, как бомж стеклотару в приемный пункт. Любовь, она же медовая ловушка. И здесь ничего, живет один. Подружек и дружков соседи не видели. И это тоже отпадает. Значит, деньги. Хорошие деньги. 2000 при себе у меня имеется. Съезжу до банка, могу сразу предложить 50 тысяч. На первый аванс хватит. Могу еще 100 тысяч сверху положить. В этой операции можешь деньгами сорить. Главное – результат. Средства значения не имеют. Если откажется, запаникует. Побежит в контрразведку. Что тогда делать? Извечные вопросы у русских. Кто виноват и что делать? А виноват я сам. До конца не продумал все тонкости операции. Что же делать? Не убивать же его. Сам виноват. Сам и выпутывайся из этого дерьма. Можешь даже прикинуться главой медельинского картеля. И что ты приемник Пабло Эскобара. Кстати, ему же принадлежит замечательный афоризм. Деньги никогда не бывают чистыми. С этим сложно спорить. Значит, деньги. Посмотрим на этого Джона Скотта сегодня вечером. Разрешение на встречу дано. Установление оперативного контакта, вербовочную беседу. Опять же, чтобы получить такой вот одобрямс от центра, может пройти 3 месяца, а тут за сутки. Мне не нужно привлекать его на долгосрочной основе. Нужна лишь информация. Полная, развернутая, правдивая, актуальная. Относящаяся именно к этому объекту. Вот только как ее проверить? Отправить в центр и пускать нам проверить с имеющимися. А если она лживая? Что тогда делать? И кто в этом виноват? Дали свободу действий. Развязали руки в принятии решений и поступках. Неожиданно. Впервые. Надо двигаться. Осмотреть несколько перспективных участков. Вечером вернусь. В мотеле все оплачено. В комнате оставлено несколько меток. Здесь не отель 5 звезд, где уборка производится ежедневно, со сменой полотенец и постельного белья. Здесь все иначе. И если кто-то посетит мое временное жилище, то гости будут незваные. Чем отличается штат Техас от прочих, так это чистотой. Было организовано движение за чистый Техас. И постепенно, шаг за шагом, приучили граждан к чистоте. Это резко отличает столицу штата Остин от того же Нью-Йорка. Хотя смешно уже называть Остин столицей штата. Хьюстон имеет в 3 раза больше жителей, чем Остин. В Остине хорошо проводить встречи в государственном университете. Много людей, много мест, где можно уединиться и пообщаться, не вызывая подозрений. Прекрасные 7 библиотек и 17 шикарных музеев. Всегда наполнены людьми. Забавно то, что нефть на территории университета, обнаруженная в 20-х годах прошлого столетия, позволила развить материальную базу. Опять нефть. Та самая, что привела меня в этот штат. В стенах университета проводятся интересные разработки. Их потом зачастую внедряют в военную промышленность. Но пока ими занимаются студенты и аспиранты на стадии первоначального изучения, то заполучить их не составляет большого труда, порой даже бесплатно. Просто надо дать выговориться молодым людям. Они тщеславные и хотят поведать окружающим, насколько они гениальны. Тем более взрослому солидному мужчине, от которого пахнет деньгами. Порой нужно понять направление движения. А дальше уже в центре сами сообразят, нужно ли нам это или же нет. А заговорить студентов просто. Показать на башню главного корпуса и спросить. Скажите, это та самая башня? И они начнут с удовольствием вам рассказывать, что это та самая башня, с которой в 1966 году Чарльз Уитман расстрелял из снайперской винтовки 14 человек. А в 70-х годах с нее было совершено несколько самоубийственных прыжков. и что якобы души убиенных и самоубийц бродят по университету. Точно так же, как и в 2010 году, ничем не примечательный, вечно притесняемый студент Колтон Тули открыл стрельбу из автомата Калашникова, а потом сам застрелился, тем самым сделал очередную рекламу нашему знаменитому автомату. Хороший город Остин, хороший штат Техас. Тут до сих пор чувствуется дух свободы. И порой вновь возникают разговоры, что хватит кормить Вашингтон, надо отделяться. Но дальше ворчаний дело не идет. В Хьюстоне все быстрее и динамичнее. Он напоминает больше Нью-Йорк. Там все, что связано с космосом, и развита медицина. Там и служб безопасности больше, чем где-либо. ФБР, АНБ постоянно проводят поиск возможных утечек информации. Активно вычисляются иностранные агенты и разведчики. Пристальное внимание к тем, кто связан с Россией и Китаем. Поэтому вербовочные беседы проводил не в Хьюстоне, а в Мексике, куда часто сотрудники космических фирм и Центра управления полетами ездят отдыхать. Отдых расслабляет. На отдыхе люди совершают ошибки, а за ошибки нужно платить. Но и также на отдыхе люди нуждаются в деньгах. И совершенно не нужно им знать, на кого они будут работать, кому будут поставлять информацию. Зачастую они думают, что правительство Мексики пытается осуществить космическую программу. Но это невозможно из-за экономической отсталости Мексики. Но хотят, но желают. Ну а если это невозможно, то и поставленная информация не нанесет ущерба Америке. Точно так же я поступал с сотрудниками из Силиконовой долины, что в штате Калифорния. Все это само вспоминалось, пока крутились колеса моего автомобиля. В Гринвилле не было крупных магазинов, даже почтового отделения не было. А мне был нужен магазин. До Walmart далеко. До ближайшего отделения Amazon тоже не близко. Ну да ладно, не время экономить. Я прошерстил за день 3 участка. Они были заброшены, скважины законсервированы, поселки покинуты, пустые дома с темными провалами вместо окон, людей нет. По мне так лучше использовать именно такие участки для закладки зарядов. Покупай за копейки, сажай пару сторожей за мизерную зарплату на охрану и оборону объекта. Или же пусть пенсионеры спецназа ГРУ отстреливают здесь койотов да енотов от скуки. А когда понадобится, то установят и заряды в скважинах. И все красиво, легендировано. Не то, что в Гринвилле, где много народу, и чего они хотят, неизвестно. И как устанавливать специзделия на поле, где тренируются террористы, мне тоже непонятно. В своем донесении я об этом упомянул. На что мне было сказано, чтобы я не отклонялся от выполнения первоначального задания. Жираф большой, ему видней. Центру уж очень приглянулся этот участок, с кучей народа и беглым Скотниковым. Недаром у него такая фамилия. Да еще вдобавок и американскую фамилию выбрал Скотт. Скотина одним словом. И начальники не подарок, да и городок тоже. Не понимаю. Да мне и не следует понимать. Удалось пообедать. Что мне нравится в Техасе, так это то, что дешево можно поесть. К тому же кафе и закусочные работают круглосуточно. Не во всех крупных городах США такое встретишь. Пока катался, проверялся на слежку. Это уже в крови. Чувствуешь кончиками ушей, кожей затылка. Проверил почту, служебную и личную. По скайпу пообщался с сотрудниками офиса. Новостей нет. 2 проекта заканчиваются раньше срока. Клиентам нужна оценка их деятельности, прогноз и советы. Что делать? Прогнозы мы делаем 2 видов. Оптимистический и прагматический. Не указываем, что последний пессимистический. Клиент должен быть доволен, а довольный клиент с удовольствием расстается со своими деньгами и рассказывает окружающим про нас. Воодушевленный клиент приведет еще 4 клиентов, а вот недовольный, рассерженный, отпугнет 10, а то и пару десятков. Проверил почту из центра, Ничего нет. Но рано еще. Нужно возвращаться в Гринвилл. Успеть, чтобы вручить подарок крестнику. Подъезжаю к полю, что интересно мне. Видны фигурки людей. Ну и ладно. Не буду останавливаться. Все это можно узнать и не приближаясь. Эшли мне многое рассказала. А вот и знакомая улица. Теперь медленно. Не хватало мне еще раз повторить вчерашний поступок. Запарковался. На улице никого не видно. В доме Эшли горит свет. И в соседнем доме тоже горит свет. Не над входом, над гаражом. Там американцы никогда не выключают свет. Хотя помешано на бережливости. Нет. В доме у Скотта Скотникова горел свет в окнах. Ну, с Богом. Все должно быть естественным, обыденным. Нужен первый контакт. Только вот у его дома стоит машина. Та самая, что из службы безопасности. А это плохо. Можно поехать в мотель и завтра уже импровизировать. А можно и рискнуть. У меня же развязаны руки. Центром. Пора познакомиться, гражданин Скотников. Звонок в дверь. Слышен топот детских ног. И голос Эшли. Я сейчас открою, секундочку. Открыв, она восклицает. О, это вы? Мелкий вырывается, кидается ко мне и обнимает мою ногу. Задирает голову и что-то лопочет. Мальчишка увидел яркую коробку, тянет руки к ней. А в руках у него самого любимая игрушка, вертолет. Та, с которой мы вчера игрались, катая по полу. Ездил по делам по окрестным городам и купил подарок маленькому хулигану. Ой, что вы, не нужно. Вы и так спасли ему жизнь. Нормально. Он теперь почти мой крестник. Как в Китае говорят по такому случаю, знаете? Нет, и что? Если ты спас жизнь человеку, то несешь всю жизнь за него ответственность. Вот ездил по городу, увидел вертолет и решил купить. Я помню, что ему нравится катать вертолет по полу. Да, это его любимая игрушка. Когда летают над полем и городом беспилотники или квадрокоптеры, он любит на них смотреть и пытается побежать за ними. Он хорошо бегает, либо пилотом станет, либо чемпионом по легкой атлетике. Я вчера разговаривала с мужем по скайпу и рассказала ему про вас. Он даже заплакал. Очень любит сына. Ну и зачем вы ему рассказали? Он далеко не сможет вам ничем помочь. А вы его расстроили еще больше. Ни к чему все это было. Приехал бы, так и поведали бы ему о достижениях наследника. Не я, так другие ему сообщили. Какие другие? Он же не один в командировке. Много сотрудников с нашего города там. А о вчерашнем событии судачит весь город. Я никому не говорил и никого не видел. А здесь и не надо никому ничего говорить. Все знают друг друга и все знают про всех. Вон, к Скотту приехал шеф безопасности. Докладывает ему о событиях, происшедших в его отсутствии. И про нас тоже наверняка рассказал. Джон мне звонил, спрашивал, как мы себя чувствуем. Не нужна ли помощь? Да. Оперативно у вас тут все происходит. Прямо как интернет городской. О, интернет по сравнению с нашим городом – это низкоскоростная сеть. У нас передача информации происходит гораздо быстрее. И обрастает подробностями, которых не было. Надеюсь, они нам не приписывают адюльтер? Конечно нет, что вы. Никто не сомневается в вашей честности. Просто рассуждали, кто виноват. Валите все на меня. Я скоро уеду. Я так не могу. Да мало у вас тут информационных поводов для обсуждения. Все крутится вокруг компании и городишка нашего. Так вот. Муж очень просил вас найти и повторить приглашение на его день рождения. Очень просил. Он лично хочет пожать вам руку. Ну и меня он ругал. Но понимает, что сын у нас как ртуть. Не углядел, и он уже на другом конце улицы. Мы, между прочим, называем его не Майклом, а Меркурием, как ртуть. Отдайте его, когда вырастет, в Остин, в университет. Больше всего вырастил олимпийских чемпионов. Потом будем гордиться. А я к тому времени постарею и буду в доме престарелых. Тыкать палкой в экран телевизора и говорить, мол, это я спас жизнь этому мальчишке. А остальные старики будут мне кричать. Да заткнись ты уже, мы твою историю уже 1000 раз слышали. Надоел. Вы придете? Приду. Гостей много будет? Немало. Я и Джона пригласила, и начальника безопасности. Я его боюсь. Похож на гориллу. Многие жители вспомнили, что у мужа день рождения, и сами напросились. Приходите. Мы вам будем очень рады. Да и Майкл тоже будет рад. Она погладила сына по голове, но он недовольно убрал голову. Все внимание мальчишки было обращено на коробку с вертолета. Ну что, будущий летчик или олимпийский чемпион? Давай посмотрим. Мальчик радостно запрыгал на месте, хлопая в ладоши. Раскрыли коробку. Ставили батарейки в пульт, в вертолет. И я попробовал завести его. Лопасти пропеллера начали вращаться, наращивая обороты. Я тронул джойстик управления вверх. Вертолет приподнялся. Пацан взвыл от восторга, пытаясь вырваться из цепких рук матери. Теперь нужно вытащить всю семейку на улицу. Сделал подъем вертолета, зависание. Потом начал движение. Мальчишка наконец-то вырвался и побежал за вертолетом, протягивая руки, сшибая на ходу предметы и игрушки. Может, пойдем на улицу? А то Майкл разнесет пол дома или сам поранится. «Давайте», — согласилась Эшли. Они с Майклом оделись, и мы дружно вышли на улицу. Я сделал несколько кругов, потом посадил вертолет поближе к дому Скотта и передал пульт Майклу. «Хочешь сам?» Пульт в его руках, свои руки сверху. Аккуратно вместе управляем полетом вертолета. Смешно то, что мне самому понравилось управлять этой игрушкой. Когда я понял, что он более-менее справляется с управлением, то передал управление полностью ему. Только предварительно подвел летательный аппарат поближе к дому Скотта и поставил боком к вектору. Мальчик оправдал мои ожидания. Не прошло и полминуты, как вертолет врезался в окно Скотта. «Ах!» — только сказала Эшли. «У-у-у!» — взвыл Майкл. «Тихо, ничего страшного. Идем, малыш, извинимся перед дядей и заберем свой вертолет. Мама будет охранять пульт. Отдай маме пульт управления». Майкл отдал матери пульт. Я взял его за руку, и мы пошли к дому Скотта. Нам навстречу вышли двое мужчин. Одного я узнал сразу. Это был Скотников. Второй здоровенный мужик под 1,90 м. Весь какой-то квадратный. Квадратное лицо, квадратная челюсть. С левой стороны лица от глаза к шее шел прямой шрам, явно не косметический. Так шьют в полевых госпиталях, армейских медицинских пунктах, когда нужно оказать первую медицинскую помощь, неотложную. Шрам потом не шлифовали. Обычно при таком махе ножом повреждается тройничный нерв. Но этому квадрату повезло. Подвижность левой половины лица не пострадала. Все лицо в мелких шрамах. Это не следы от неосторожного бритья. Так часто бывает, когда осколки от камней ранят лицо, оставляя в коже следы породы. Видны темные точки на лице. Это как татуировка по неволе. В ранке забивается порода, и пятно остается навсегда. У шахтеров такое часто бывает. И эти точки навсегда остаются в качестве несмываемых следов. Уши поломаны у мужика. Неровная форма, неправильная. Да и нос тоже явно перебит был в двух местах. Но дышит носом. Значит, выправили. Резкая носогубная складка. Большие губы сильно поджаты. Большой квадратный раздвоенный подбородок. Глаза глубоко посажены. Возле глаз паутинка глубоких морщин. Они отличаются по цвету. Так часто происходит, когда человек несколько лет проводит в горно-пустынной местности и вынужден постоянно щуриться от яркого света песка. Брови срослись в одну, широкие скулы. Кепи сидит на голове, козырек слегка согнут, но видны глаза и брови. На нем форма полувоенного образца. Но как сидит? Как человек носит форму, сразу можно сказать, служил ли он в армии или сколько лет служил. Но эта форма сидела как влитая. Размер обуви, думаю, 46-й, 47-й. Ботинки армейского образца. На поясе справа полуоткрытая кобура. В ней ГЛОК 21. Хороший пистолет. Только вот 45-й калибр, на мой взгляд, лишнее. Видимо, сработала привычка с армии. С левой стороны висит нож. Не позерский, типа мачете огромных размеров, а армейский нож. Такой, какой часто используют спецназовцы. Компактный, функциональный, хорошо сбалансированный. Рукоять потертая, не новый, наверное, из армии. Оба мужчины улыбнулись широкими улыбками. «Джон, Рональд, ради бога, извините!» Майкл осваивал новую игрушку, стал оправдываться Эшли и махнул рукой в мою сторону. Он подарил. «А, это тот знаменитый спаситель?» «Рональд Гейтс, шеф местной безопасности», протянул мне здоровяк руку размером с мою ступню. «Джон Скотт, старший в этом городишке, случайно исполняющий обязанности мэра, если хотите», представился второй мужчина. «У этого рука тоже жесткая, рабочая. Чувствуется, что мужчина часто занимается физическим трудом. Рукопожатие крепкое. Оба подают ладонь прямой, открытой, при этом слегка открывают ее перед непосредственным рукопожатием. Это говорит, что уверены в себе, в своих силах. Даже чувствуют свое превосходство передо мной». «Наслышано о вашем подвиге», засмеялся Рональд. Голос низкий, хриплый. «Да уж, подвиг. Выскочи Майкл на 3 секунды раньше, я бы сидел со вчерашнего дня в вашем участке и давал показания. Мы с ребятами по кадрам изучили это событие. Могу сказать, что вы или большой везунчик, или прошли великолепную подготовку контраварийной езды. Зная только двух человек, которые сумели бы в такой ситуации среагировать и избежать столкновения. Просто повезло. Много приходится по стране на машине перемещаться. Вот и научился. По неволе. На дорогу выскакивают животные, то еноты, то олени. Приходится быть настороже. Да, повезло.